всяческое и во всех, в святых ангелах, в святых человеках и в живущих или ревнующих жить свято на земле христианах, Христос. Того даде главу выше всех церкви, я же есть тело его. Итак, церковь, святые Божии, Матерь Божия, ангелы, святители, мученики, преподобные, праведные и все святые – тело Спасителя, а Он Сам – глава их. Владычица Богородица – начальница мысленного наздания, то есть Владычица и все святые – един Дух с Господом. Так они чисты, святы, и такое отношение они имеют к Нему, такую связь имеют с Ним, как члены тела с головою, и один Дух в них, Дух Божий, как душа в едином теле, и един Бог и Отец в них. И мы, члены земной церкви, едино тело.